и вдруг он вспомнил о молодом человеке, который выходил из Большого Нельского замка в тот миг, когда они с графом Дорбеком туда входили. Неподалеку оказался Рембо, и господин де Стурвиль, повелительным жестом подозвав садовника, спросил, что ему известно о незнакомце. Садовник отвечал, что молодой человек, о котором толкует хозяин, явился от имени короля, пожелал осмотреть Большой Нельский замок. Он же, Рембо, побоялся взять на себя такое важное дело и провел пришельца к госпоже Перрине, а домоправительница весьма любезно сама ему все показала. Прево бегом бросился в Малый Нельский замок, чтобы потребовать объяснения у достойной дуэньи, но, к сожалению, она недавно ушла закупить на неделю провизию. Дома была одна Коломба, но Прево не допускал и мысли, что она могла видеться с незнакомцем после строжайшего наказа, данного госпоже Перрине на случай появления красивых молодых людей. Поэтому дочери он не сказал ни слова. Дела службы призывали господина де Стурвиля в Шатле, и перед уходом, пригрозив Рембо тотчас же прогнать его за ослушание, он приказал никого не впускать ни в Большой, ни в Малые Нельские замки, от чьего бы имени не являлись посланцы, в особенности же презренного проходимца, который уже осматривал замок. Поэтому, когда на следующее утро Асканио пришел с драгоценностями по приглашению госпожи Перрины, Рембо открыл лишь слуховое оконце и сказал через решетку, что вход в Нельский замок запрещен для всех, особенно же для него. Асканио, разумеется, пришел в отчаяние, но нужно сознаться, что он и не подумал обвинить Коломбу за такой нежданный прием. Накануне девушка только взглянула на него, уронила только одну фразу, но в ее взгляде было столько робкой любви, а в тоне столько нежности, что со вчерашнего вечера Асканио все казалось, будто в душе его звучит ангельское пение. Юноша догадался, что мессер Робер де Стурвиль заметил его и отдал этот строгий приказ, жертвой которого он и стал. Глава 8. Подготовка к нападению и обороне. Лишь только Асканио вошел во дворец и дал отчет Бенвенуто о своем походе, вернее, обо всем, что касалось топографии Нельского замка, Челлини, видя, что помещение подходит ему во всех отношениях, тотчас же отправился к королевскому секретарю сеньору Денифвилю, чтобы испросить у него дарственную от имени короля. Сеньор Денифвиль попросил его подождать до утра, чтобы удостовериться, соответствует ли действительности притязания мессера Бенвенута. И хотя воятель почел за дерзость, что ему не поверили на слово, но понял законность этой просьбы и подчинился необходимости, однако решил не давать сеньору Нефилю никакой отсрочки. Поэтому на следующее утро Челлини явился к королевскому секретарю в назначенный срок, минута в минуту. Его тотчас же приняли, и он счел это за хорошее предзнаменование. «Ну как, монсеньор?» — спросил Бенвенуто. «Правду вам сказал итальянец, или же оказался лгуном?» «Истинную правду, любезный друг, отрадно слышать. Король приказал мне вручить вам дарственную, составленную по всем правилам. Весьма доволен. Однако же, — продолжал нерешительным тоном секретарь по делам финансов, — ну что еще говорить? Однако же, если вы разрешите мне дать вам добрый совет, черт возьми, ведь это редкостная штука, господин секретарь, прошу, прошу. Так вот, поищите лучше для своей мастерской другое помещение вместо Большого Нельского замка». «Вот оно что!» — отметил Бенвенуто, усмехаясь. «По-вашему, он мне не подходит?» «Напротив. Так в чем же дело?» «Дело в том, что замок принадлежит весьма высокопоставленному лицу, и борьба не пройдет для вас безнаказанно». «Я слуга благороднейшего короля Франции», — ответил Челлини, — «и никогда не уступлю, ибо буду действовать от его имени.